«Блядь, Эш!» Под нечленораздельный выкрик, выскочил из-за моей спины и рванул вперед, прямо к браконьерам. И пусть это было неожиданно, но я смог остановить его, поймав за плечо и дернув назад. Переведя взгляд на Мюта, я не увидел в его глазах безумия и ярости. Он спокойно взирал на разворачивающуюся перед ним картину, никак на нее не реагируя. Рискнув поставить щит, я обратился к своей энергии, но стоило начать ускорять ее ток, как поведение Мюта изменилось. Его зрачок резко сузился, превратившись в едва заметную щель. Поза из расслабленной стала напряженной, будто он ожидал атаки. Он яростно вращал ушами, пытаясь уловить ими источник угрозы. Я моментально прекратил любые махинации с энергией, но кот продолжал настороженно осматривать меня и окружающее нас пространство. Такую его реакцию заметили и браконьеры. Переглянувшись друг с другом, Синеволосый подошел к Мюту и уверенно положил ему на голову свою руку. Мют вздрогнул от этого прикосновения, но начал быстро успокаиваться, принимая поглаживание от Синеволосого. «В битвах покемонов могут принимать участие только покемоны», — сказал он, продолжая гладить Мюта, указывая второй рукой на все еще валяющегося у меня под ногами Эша. «Так что вызывай своего покемона и сразись со мной. Если одолеешь меня, то, так уж и быть, можешь оставить своего Пикачу себе. Пока что, что происходит? Они не собираются убивать его, или они опасаются меня, или мести? Нет, это бред. Этот Мют мог уже не один десяток раз расправиться с Эшем, даже за то время, пока с мести шли сюда. Тогда что, ну? Ты будешь сражаться с нами, или просто отдашь своего покемона без боя? Парень, советую выбрать второй вариант», — сказала девушка, нервно при этом переводя взгляд с меня на уже успокоившегося Мюта, что с любопытством меня рассматривал. Слегка повернув голову, я увидел Мести, на руках которой сидел Пикачу, щеря слезящиеся глазки. «Кажется, пока мы догоняли Эша, они успели вывести Пикачу из строя, ослепив его. На лице Мести было написано, что она, так же как и я, совсем не может понять, чего добивается эта компашка. Мести, как высокопоставленный член Лиги, прекрасно понимает, в какую организацию входят эти полоумные, и прекрасно знает, как обычно действуют члены этой организации. Если бы они хотели забрать покемона, они бы уже напали, убив нас и забрав все наши покебалы. Ну, по крайней мере, они должны были бы именно так и поступить, ведь они не знают о том, что убить меня не так просто. Но нет, они ведут диалог, провоцируют Эша, пытаются навязать ему битву покемонов. Если бы это были просто тренера, я бы подумал, что они хотят сразиться, ведь битвы покемонов между тренерами – обычное дело. Никто не упустит шанса провести своего покемона через лишнюю, безопасную для него битву. Но ведь это не тренера, это преступники, воры, убийцы, браконьеры. Зачем им битва, и почему именно с Эшем? «Я сражусь с вами», — сказал я, поймав на себе 5 удивленных взглядов. Мести облегченно выдохнула. Она определенно точно не хотела ввязываться в эту битву, ведь ее покемоны в разы слабее на суше, чем в воде. Длительное пребывание на воздухе может даже убить некоторых из них, о чем девушка поведала мне во время нашего короткого путешествия. «Надеюсь, оно не закончится сегодня». Злодеи переглянулись друг с другом, после чего кот и девушка синхронно посмотрели на Синеволосого. Тот, немного подумав, сказал: «Нам нужен покемон этого тренера, и именно он должен его защищать, иначе он не достоин им владеть. Что за бред, я, как официальный тренер лиги, могу без каких-либо проблем напасть на этих двух лишь за факт ношения их формы. И так бы я и сделал, если бы не этот чертов Мют. Я не знаю, чего они добиваются, но если они прикажут Мюту напасть на нас, то эту поляну покинет лишь один, либо я, либо этот монстр. Сомневаюсь, что Мют сумеет пережить звезду Игнила, но и Игнил очень вряд ли успеет использовать этот навык». «Нет, Алекс», — сказал Эш, — на лице Синеволосого я увидел удовлетворение. «Кажется, именно на такой результат он и рассчитывал. Он прав. Если я не смогу защитить Пикачу, то я не достоин быть его тренером». Пиджиотто выхватил Эш покебал и бросил его себе под ноги. Появившаяся птица издала громкий крик, уставившись на своих оппонентов. «Коффинг», — спокойно сказал Синеволосый. Сфера, что все это время парила за их спинами, подлетела к своему тренеру и зависла перед ним, лицом к Пиджиотто Эша. Пиджиотто, лобовая атака. Взвизгнув подобно ястребу, покемон резко взлетел и, сделав взмах крыльями, что светились белым светом, рванул в сторону Коффинга. Каффинг, вниз. Каменная сфера, провыв что-то нечленораздельное, резко опустилась к самой земле, зависнув в десятки сантиметров от травы. Взрыв. Когда Пиджиотто пронесся над покемоном, тот быстро покрылся очень плотной белой пленкой, что вспучилась и разорвалась, откинув птицу вверх. Эш, увидев, как его покемон начал падать, рванул к полю битвы, пытаясь поймать птицу. Схватив на лету бессознательную птицу, Эш прижал того к груди, с ненавистью смотря на довольно ухмыляющегося синеволосого негодяя. Каффинг неуверенно парил рядом с ним, готовый в любой момент лишиться сознания. Атака, что он использовал, требует за раз потратить всю нейтральную энергию, что есть у покемона. Слабый покемон сразу теряет сознание из-за сильной нагрузки на организм, а сильный, будет очень и очень вялым следующие несколько минут, пока не восстановит минимальный запас энергии. И что, это все на что ты способен? С все такой же наглой ухмылкой заявил преступник. Я думаю, тебе пора передать нам этого Пикачу. Покемон, что все это время сидел на руках Мисти, что-то недовольно пропищал. Кажется, он явно против такого обмена. Катерпи, не так уверенно произнес Эш, вызывая своего второго покемона, после того как убрал Пиджиотто в покебол. Вуи, пропищала гусеница, уставившись на Каффинга, что все еще приходил в себя, но уже не выглядел так, будто вот-вот отрубится. Серьезно, ты собираешься атаковать нас жалкой гусеницей? И парень, и девушка, и даже их кот выглядели так, будто вот-вот рассмеются в голос. Вуи, Катерпи не понравилось такое пренебрежение, вследствие чего тот выпустил комок липких нитей прямо в Каффинга, заклеив тому глаза. Удивился синеволосый. Да Эш был изумлен, хоть после и пытался сделать вид, что так и было задумано. Катерпи, еще раз, давай, Вуи. Покемон вновь начал испускать клейкую субстанцию, но уже не в виде комка, а в виде множества тонких нитей, что плавно опутывали покемона. В один момент нити покрыли все тело покемона, и тот попросту рухнул, не в состоянии более поддерживать левитацию. Эконс, взять его, сменила напарника рыжеволосая девушка. Змея резко выбросила свое тело вперед, устремившись к Катерпи. Вот только вся трава, что была между Катерпи и Каффингом, уже была покрыта паутиной, в которой начал запутываться змей. Катерпи уже было хотел убежать от огромного страшного хищника, но увидел, как та начала замедляться из-за паутины, и вновь начал выпускать липкие нити, покрывая змею еще и сверху. Эконс оставалось одолеть лишь пару метров, но, увы, Катерпи обратил ее в одну длинную куколку, что была не в состоянии шевелиться. «Черт, Мьют», — сказала девушка, отзывая змею. «И вот тут я напрягся. Если она отправит его в атаку, придется мне вмешаться, выпустив Джота. Я надеюсь, он успеет разогнаться, чтобы остановить это чудовище под личиной котика». Увидев, как я потянулся к поясу за покеболом, девушка цокнула языком. «ТЦ, уходим». Она бросила себе под ноги пару шариков, которые, соприкоснувшись с землей, создали огромное дымовое облако. Активировав глаза, я понял, что это дым покемона, так как он был насыщен нейтральной энергией, из-за которой я не смогу ничего разглядеть. Джот, маховое сверло, как мог быстро призвал покемона, сразу отдав приказ на устранение. В секунду разогнавшись, Джот протаранил дым своим телом, разогнав тот потоками воздуха. Атака пришлась в молоко, так как на том месте уже никого не было. Внимательно осматривая округу, я увидел, в глубине леса стремительно удаляющееся от нас яркое пятно белой энергии, будто звезда несется по ночному небу. Черт, по концентрации энергии это чудовище схоже с драгонайтом профессора, и если бы не малое ее количество, то он вполне мог бы быть покемоном уровня чемпиона. В любом случае они ушли, добились то, чего хотели, или просто сбежали, неизвестно. Джот, мониторь окрестности, докладывай, если кого-то увидишь. Пиджао, проревел покемон, поднявшись ввысь и начав кругами летать над полянкой. Мисти, обернувшись к девушке, я хотел попросить ее позаботиться о покемонах Эша, но она успела вытащила аптечку из одного из хранилищ и приступила к промывке глаз Пикачу. Подняла на меня глаза девушка. Нет, ничего, продолжай. Девушка кивнула, вновь сосредоточившись на своем деле. Катерпи, обеспокоенно выкрикнул Эш, привлекая к себе внимание. И там было на что посмотреть. Покемон начал окукливаться, готовиться к эволюции. Катерпи, вырвавшись из рук Эша, чем и вызвал его окрик, приподнял переднюю часть туловища над землей, и начал выпускать вверх множество мелких нитей паутины. Опадая вниз, они постепенно скапливались на теле покемона, до тех пор, пока вместо гусеницы не осталась белая бесформенная масса нитей. После каждая нить начала излучать салатовый свет, что становился все более и более интенсивным, пока и вовсе не начал слепить. Когда свет начал понемногу затухать, куча нитей стала плавно сжиматься. Из бесформенной горки постепенно формировался покемон, Метапод. Когда свечение прекратилось, перед нами предстал даже на вид жесткий панцирь, состоящий из хитиновых сегментов зеленого цвета. По форме покемон напоминал полумесяц, с выступающими толстыми шипами на внутренней его части. Это Эш достал покедекс и навел его камеру на своего покемона. «Ага», — сказал он, прочитав информацию с экрана, что в то же время дублировалось из динамиков устройства. Метапод – следующая форма существования Катерпи. Его тело покрыто твердой плотной скорлупой, что обеспечивает ему превосходную защиту, но полностью лишает возможности двигаться. Вот видите, я – превосходный тренер. Под моим началом Катерпи достиг второй эволюции всего за пару дней. Эш, твой Катерпи уже был готов к эволюции, когда ты его поймал. И твои тренерские навыки здесь совершенно ни при чем, закатив глаза сказала Мести, но продолжила при этом обрабатывать раны Пиджиотто. Тем временем, эти странные члены команды Р уже покинули радиус, в котором я мог бы их обнаружить. Уж не знаю, как далеко они ушли, но мне необходимо как можно скорее связаться с профессором. Так, отдыхайте, мне необходимо позвонить. Достав телефон, я набрал профессора, нервно расхаживая от дерева к дереву. Под длинные гудки, я ожидал ответа. SLU, профессор, вы меня слышите? КС, ты пресся я. На этом вызов прекратился, из-за потери сигнала. Черт, слишком далеко от передающих вышек. Так, привлек я к себе внимание, подойдя поближе к ребятам, что о чем-то увлеченно спорили, видимо успокаивая таким образом нервы после нападения. Дальше мы пойдем без задержек. Нам нужно как можно быстрее добраться до города, чтобы я мог связаться с профессором. Но, воскликнул Эш, никаких возражений, перебил его. Мести понимающе кивнула, поднялась с пенька, на котором сидела, и приготовилась к дороге. Встал и пошел. Эш сделал обиженное лицо, но возражать не стал. Собрав вещи, мы двинули в сторону дороги, под приглядом Джота, что так и продолжал кружить над нами, наблюдая за округой. С большим трудом я одергивал Эша, что рвался к каждому встречному покемону. Мы, в общем-то, пришли к компромиссу, что он может просканировать покемона покедексом, но время на битвы и ловлю мы тратить не будем. Но он все равно порывался пустить Пикачу в атаку после каждого сканирования. Правда, оперативные затрещины то от меня, то от Мести, что также прекрасно понимала необычность поведения тех браконьеров и необходимость доложить о них, быстро охлаждали его пыл. Выйдя к дороге, я вновь попытался связаться с профессором, но все так же безуспешно. Буду пробовать каждый час, рано или поздно мы войдем в зону покрытия главной городской вышки. Уже через полчаса ходьбы, изнывающий от скуки Эш не выдержал. Раз уж вы не даете мне охотиться, то хотя бы расскажите что-нибудь интересное. Например, МММ. Чем занимается Лига? Я ошалело уставился на Эша. Он просит провести ему лекцию. Добровольно. Чего ты уставился? Я не тупой. И куда тише добавил. Ну, не всегда. Да ничего, в общем-то. Я рад, что наконец захотел получать хоть какие-то знания. Парень надулся, над чем начало подхихикивать Мести. Можно и отвлечься на разговор, все же об опасности. Если она появится, меня известит Джот. Лига занимается очень многими вещами. Основная функция Лиги – решать вопросы, связанные с покемонами. Среди этих вопросов, самый основной – это защита. Защита людей от покемонов, защита покемонов от людей и защита покемонов от покемонов. Покемонов от покемонов – это как? Не понял Эш. Были случаи, когда древний вожак одной огромной стаи покемонов убивал вожака соседней стаи, другого вида. За этим следовало полное уничтожение всей стаи, чтобы занять их территорию. Таким образом, очень сильно сокращалась популяция определенного вида покемонов, что ставило этот вид под угрозу вымирания. Мир покемонов находится в хрупком балансе, и вымирание одного вида может как-никак не повлиять на этот баланс, так и полностью его уничтожить. А разве покемоны не живут везде? Как уничтожение одной стаи может уничтожить весь вид? Очень просто. Есть покемоны, которым необходима определенная среда для выживания. К примеру, около 40 лет назад, были почти полностью уничтожены силой Дьюгонги на восточном побережье. Силы? Не понял Эш. Сил – это покемон, похожий на белого тюленя с небольшим рогом на макушке и парой коротких клыков на нижней челюсти. Они обычно очень игривые и любопытные, любят резвиться с другими покемонами или людьми, что оказались неподалеку от их жилища. Их тела покрывает короткая, но очень мягкая белая шерстка, что помогает им мести. А, девушка наконец пришла в себя. Если разговор заходит о водных покемонах, то Мести может описывать и восхвалять их часами, если ее не одернуть. Да, извините. Как и сказала Мести, силой Дьюгонги, покемоны-тюлени. По записям тех лет, основная зона их обитания была как раз на восточном побережье Канта. Неизвестно досконально, что послужило причиной, но в один месяц эту стаю почти полностью сожрали гаярдосы. Они перестали охотиться на остальных покемонов, планомерно загоняя и уничтожая силов. Когда Лига спохватилась, было уже поздно, и от стаи в несколько тысяч особей осталось всего пара десятков. Их разобрали себе высокопоставленные тренеры Лиги, и начали пытаться восстановить популяцию покемонов, уже на южном побережье. И как? Успешно. На это потребовалось больше 20 лет, но теперь южное побережье, как и некоторые острова архипелага Синнабар, заселены силами, что успешно смогли вписаться в морскую экосистему, не разрушая ее. Лига проделала огромную работу, и все ради сохранения одного вида покемонов. Кстати, Дьюгонг, что принадлежит Лорелей, одной из четверки, когда-то был одним из последних силов западного побережья. Ее отец подобрал и воспитал его, а после передал этого покемона ей. «Ты говорил, что это основная функция?» Я кивнул. «А какие еще есть функции? Чем еще занимается Лига?» «Многими вещами, что связаны с покемонами. Торговля, бизнес, технологии, наука, здравоохранение, военное дело, политика, как внутри регионов, так и между регионами. Они не занимаются непосредственно, скажем, торговлей, то есть, представители Лиги не сидят на рынке за лотками». Мести хихикнула. На вопросительный взгляд от меня он пояснила. «Я просто представила, как какой-нибудь высокопоставленный член Лиги, вроде лидера стадиона, сидит за прилавком и продает какую-нибудь чушь, связанную с покемонами. Это не просто камни, это чешуйки Оникса. Так что вам просто необходимо их купить». «Да, забавно. В любом случае, члены Лиги не занимаются продажей. В Лиге есть специальный отдел, что выдает лицензии на продажу или разведение тех или иных покемонов. Так и с остальными функциями Лиги. Они не занимаются наукой, не улучшают покебалы или хранилища, не разрабатывают новые технологии, не изучают мир покемонов. Всем этим занимаются профессора, вроде Эука. Лига же просто их спонсирует, обеспечивает кадрами и ресурсами, обеспечивают свежей информацией. Понимаешь? Кажется, да. А зачем нужны тогда тренера? Такие как мы, зачем нужны стадионы, турниры? Тренера, Эш, это не единственная профессия, связанная с покемонами, хоть одна из самых распространенных, престижных. Помимо тренеров есть также грумеры, координаторы, медики, ученые. Профессий много, но тренера покемонов – основная сила Лиги. Тренеры нужны для обучения покемонов, создания спаянных боевых групп из покемонов. Эти группы необходимы для выполнения главной функции Лиги. Не напомнишь, какой? Привычки, оставшиеся от преподавания, дают о себе знать. Защита. Глядя на мой ошалелый от его ответа взгляд, Эш состроил недоумевающую моську. Что? Не так, Эш? Ты слушал, да еще и ответил правильно, впервые за всю мою короткую карьеру преподавателя. Надувшись, парень отвернулся. Хах, не обижайся. Тренеры действительно нужны для защиты. Когда ты станешь хотя бы первым рангом, на твой покедекс могут начать приходить задания от Лиги, вроде зачистки местности от агрессивных покемонов, или зачистка, восклицательные и вопросительные знаки, в смысле истребления. Всполошился парень, что никогда в жизни не убил бы покемона. Нет, зачистка, в смысле отлов. Если, допустим, стая магнемайтов, привлеченная электричеством, ворвется на электростанцию, то тебя могут попросить их всех отловить и отправить своему куратору, который распределит их на нужды Лиги. Почти все покемоны могут найти себе практичное применение, что будет им по душе, а те, кто не смогут, отправляются в подходящие им зоны обитания, или другим тренерам, кому может понадобиться именно этот покемон. Уровень сложности задания зависит напрямую от твоего ранга. И, что важно, в каждом регионе твой ранг обновляется. Даже если ты отправишься, Скажем, в Джота, имея сильную слаженную команду покемонов, что обеспечило тебе победу в турнире, ты все равно станешь нулевым рангом, пока не достигнешь первого. Это связано с затруднениями в передаче покемонов между регионами. Если в Канто ты можешь получить покемона от профессора, воспользовавшись оборудованием в любом покецентре, то из Канто в Джота тебе не смогут таким образом выслать покемона. И это приводит к тому, что тренера, имеющие второй или третий ранг, но отправившиеся в другой регион без своей команды, не смогут выполнять задания лиги, потому что не смогут получить своих покемонов, не смогут подобрать новую команду для выполнения конкретной задачи. ХМ, а залы, они просто тренируют тренеров, не совсем. Как ты знаешь, залы – это престижные места, где действительно обучают тренеров. Но в первую очередь, залы – это места для спаррингов. Там тренеры отрабатывают боевые столкновения со своими покемонами в безопасных условиях. Ты, как тренер, пусть и нулевого ранга, имеешь право зайти практически в любой зал и запросить битву. Если бы ты не был тренером, то мог бы рассчитывать на обучение, причем не факт, что тебя бы приняли. Все зависит от самого зала. Обычно, в городах Канто есть по 2-3 зала, бывает больше, но очень редко меньше. Среди всех залов города выбирается главный, который зовется стадионом. Стадион – единственный зал в городе, где можно получить один из знаков отличия. В стадионах же работают сильнейшие и опытнейшие тренеры лиги. Обычно лидеры стадионов – тренера третьего ранга, а лидеры остальных залов – второго. Бывают и исключения, но только в большую сторону, когда в некоторых залах города лидеры зала – тренера третьего ранга, но никогда в меньшую. Задача залов – воспитать новое поколение тренеров. В целом, обучение там схоже с тем, что прошел ты, только оно не имеет столь глубокой практической части и занимает куда больше времени. Если ты занимался всего 4 месяца, то в залах обучаются в районе 8, и в залах обычно более глубоко обучают работать с определенным типом покемонов. В Пьютер-Сити, к примеру, есть, если я не ошибаюсь, 4 зала. 3 из них специализируются на каменном типе, и один на земляном. А по какому принципу отбирают учащихся в залы? Каждый лидер выбирает по своим критериям, единых нет. Да, решила уточнить Мисти. Я, например, отбирала по энтузиазму, по увлеченности. Если человек проявлял должное рвение к взаимодействию с водными покемонами, то он мог обучаться под моим началом. Знания и навыки имели второстепенную роль. Ты была лидером зала, удивленно уставился на Мистиэш. Не просто зала, а стадиона. Поправила его девушка. Правда, сейчас я больше не лидер. Мисти слегка поникла. Она так и не рассказала, почему ушла с этой должности, и появились у меня подозрения, что ушла она недобровольно. Это не важно. Сейчас я еще раз попробую позвонить, и после продолжим мини-лекцию. Подумай пока над вопросами. Что тебе еще осталось неясно? Немного отстав от группы, я вновь попытался набрать профессора. Поймав устойчивый сигнал, я сумел связаться с Ауком, и даже сумел с ним поговорить. Пусть и присутствовали небольшие помехи. Аекс, что у тебя происхте? Ты звон уже и краткий раз. Профессор, на нас напал отряд из ракеты. Они хотели забрать покемона Иша, но действ. Стоп, довольно четко услышал я его окрик. Это не телефонный разга. Как дойти до Терси, найди офицни, она поможет установ закрытую лин. Заиль, офицер. Связь вновь оборвалась, но, что хотел сказать профессор, я понял. Ну, хотя бы то, что нужно сначала поговорить с Дженни из Пьютер-Сити. По завершению разговора, ко мне подлетел Джот, пытаясь что-то сказать. Думаю, надо поторопиться. Попросив Джота затаиться в лесу и ждать команды, я побежал к ребятам, что успели отойти довольно далеко, пока я пытался расслышать профессора сквозь помехи и обрывы связи. И застал я там очень странную картинку. Какой-то псих, одетый в пластиковый самурайский шлем и пластиковый же самодельный доспех, очень отдаленно напоминающий самурайскую броню, направлял то ли резиновую, то ли пластиковую катану Ишу в лицо, что-то ему говоря о долге тренера покемонов. За спиной этого психа висел сачок, что только увеличивал уровень сюрреализма данной картины. Встряхнув головой, надеясь прогнать глюк, я убедился в реальности происходящего, после чего направился к ним. У нас точно нет времени на остановки, и тем более на общение с психопатами. Подойдя к товарищам, я оказался за спинами Иша и Мисти, при этом псих даже не подал виду, что увидел меня. потому ты обязан принять этот вызов», — уверенно вещал он на чем-то. «Хорошо, я принимаю его», — не менее уверенно ответил Эш. «Нет», — вмешалась Мести. «Алекс говорил, что у нас нет времени, нам нужно как можно скорее попасть в Пьютер-Сити». «Да ладно, одна маленькая битва», — ответил Эш, доставая покебл. «Что с нее будет, Эш?» Парень аж подпрыгнул, выронив при этом покебл. В попыхах поднял его и медленно обернулся, словно боялся того, что увидит за своей спиной. «Алекс, это все он», — резко выкрикнул Эш, тыча пальцем в психа. Тот с недоумением переводил взгляд с Эша на меня и обратно. «Я самурай, я бросаю вызов тренерам из Палеттауна. Ты тоже тренер оттуда?» «Да». «Тогда ты обязан сразиться со мной». «Нет, обязан», — выкрикнул он, попытавшись ударить меня катаной по голове. Поймав рукой катану, которая оказалась все-таки резиновой, резко сближаюсь с идиотом, пробивая апперкотом в челюсть. Мой удар в полную силу может и шею сломать, так что бил легко, стараясь не убить, а потому парень лишь свалился на землю, потеряв свой шлем, но не сознание. «Пошли», — бросил своим попутчикам, игнорируя, как оказалось, не психа, а идиота. Не успели мы пройти и 10 метров, как позади раздался рев. Обернувшись, я увидел, как на нас несется огромный коричневый жук, со страшными даже на вид жвалами, торчащими из его головы. Пинсер, но довольно слабый. Обычно они намного больше. Жвало у этого жука выглядит потрескавшимися, и хитин довольно тусклый, будто его тренер совсем не ухаживает за покемоном. Визг, коим разразилась Мести, оглушил даже меня, но это не помешало мне отдать команду. Джот, сверло. Из леса, будто проходя сквозь деревья, вылетела разноцветная фигура, что стрелой пронеслась мимо жука, моментально отправив того в покебл, а после влетая в лес, расстилавшийся по другой стороне дороги. Джот вновь притаился, ожидая от меня команды. «Молодец, продолжай наблюдение». Взвизг, и из леса ввысь взлетает покемон, что вновь начинает кругами парить вокруг нас. Чешу одним ударом, моего пинсера, черт. Опечаленный самурай развернулся и побрел куда-то в лес. О нем я тоже поговорю с Дженни. Битва битвой, но нападать на людей при помощи покемонов противозаконно, даже если эти люди тренера покемонов. По крайней мере, это повод узнать, откуда у такого человека взялись покемоны и покебалы. Оставив придурка, что медленно брел в сторону гнезда бедрилу, о чем недвусмысленно намекала желтоватая паутина, что виднелось чуть вдали от дороги, мы продолжили путь к Пьютер-Сити. Глава 19. Рой Бедрилу. Глава 19. Рой Бедрилу. Чертов самурай. Чертовы осы. Черт. Черт. Черт. Думал про себя Эш, убегая от разъяренного Роя Бедрилу. «Алекс, да сделай уже что-то!» — кричал он бегущему рядом с ним товарищу, что, под громкий аккомпанемент жужжащих звуков, активно что-то нашептывал лежащий на его руках Мести. Вот только вряд ли его товарищ мог расслышать хоть что-то. Мести, что выглядело уже не так бледно и вяло, как полчаса назад, громко и визжало, заглушая не только Эша, но и преследующий их жужжащий оркестр. «Твою мать!» — проревел Эш, получив выстрел небольшим ядовитым жалом прямо в ягодицу. «Если так и продолжится дальше, то я помру», едва начав свой путь к мечте, отчаянно думал парень, продолжая петлять зигзагами и иногда подпрыгивать, уворачиваясь от все более плотного залпа шипов и ядовитых жал, которым так щедро делились с ним бедрилы. «Сраные осы!» — Алекс не говорил, что они так умеют. У Эша совершенно не было времени, чтобы посмотреть, как дела у Алекса и Мести, или у идиота, что заварил всю эту кашу. «Чертов самурай! Если бы не он, то они бы продолжали спокойно идти к городу. Но нет». Полчаса назад Эш шел по дороге второго маршрута в окружении своих товарищей и с интересом слушал их лекции, что перемежались забавными, а иногда и захватывающими историями из личной практики. Он никогда бы не подумал, что лекции действительно могут быть интересными. Почему Алекс не рассказывал таких вещей, когда преподавал нам? Думал Эш, так и не осознавая, что продрых все то, что ему рассказывали на занятиях. К сожалению, как позже поймет парень, их идиллия закончилась. Он услышал откуда-то из леса странный гул, и в то же время к Алексу подлетел Джот, начав что-то активно щебетать своему тренеру, показывая крылом в сторону леса. Гул постепенно усиливался, что начало нервировать парня. Пока Алекс пытался понять, что ему втолковывает его покемон, Эш хотел поинтересоваться у Мести ее мнением по происходящему. Обернувшись в сторону девушки, он обомлел. Обычно бойкая, Жизнерадостная девушка была белее мела. Она стояла посреди дороги, слегка согнув корпус и обхватив себя руками, и что-то при этом шептала. Ее так сильно трясло, что она едва ли не падала на земь. «Че что?» — хотел было спросить Эш, но не успел. Едва он открыл рот, как со стороны все нарастающего гула раздался громкий испуганный крик. «Помоги идти ей!» Мести, услышав его, затряслась еще сильнее, и едва не свалилась на землю, но вовремя подскочивший к девушке Алекс не дал этому случиться. Подняв ее на руки, словно принцессу из сказок, он серьезным взглядом посмотрел в сторону, откуда слышался крик. «Эш, хоть ты и не виноват в происходящем, но я хочу посмотреть на то, как ты справишься с подобным испытанием». Эш не знал, что его больше напугало. Слова, что произнес Алекс, или его серьезный собранный вид, с которыми он эти слова произносил. «А сейчас, беги», — сказал он, рванув по дороге в сторону Пьютер-Сити. Джот взлетел вверх и последовал за своим тренером. Недолго думая, Эш присоединился к забегу, все еще не понимая, о каком испытании ему говорили. Догнав своего наставника, пусть и бывшего, Эш расслышал, как тот что-то шепчет лежащей на его руках бледной Мести, которую все еще сильно трясло. Кажется, он пытался ее успокоить. «Почему мы?» Эшу опять не дали договорить. Из леса вновь послышался крик с призывом о помощи, но в этот раз намного ближе. Гул тоже стал намного ближе, и если прислушаться, то в нем можно было расслышать какие-то жужжащие нотки. Жужжащие. Кажется, Алекс говорил, что в той стороне обид. Даже в мыслях парня постоянно сбивают. Прямо перед ними из леса выскочил знакомый им самурай, внешний вид которого оставлял желать лучшего. Слегка опухший от удара Алекса подбородок, разодранный самурайский доспех, шлема на голове не было, как и с очка скатанный, сам весь взмыленный, запыхавшийся, покрытый кровоточащими царапинами. Увидев знакомую компанию, самурай ненадолго остановился, пытаясь при этом отдышаться. Он уже собирался что-то сказать, но Алекс просто пробежал мимо него, будто и не заметил вовсе. Эш, что был довольно добрым и отзывчивым парнем, хотел было остановиться, спросить, что произошло с самураем, предложить ему помощь. Но несколько мерно светящихся салатовым цветом 10-сантиметровых игл, вонзившихся в землю в полуметре от самурая, погасили самаритянские порывы парня, а оглушающее жужжание, распознать которое уже не составляло проблем, заставило Эша поступить по примеру Алекса, и тот, еще сильнее ускорившись, пробежал мимо запыхавшегося самурая. Догнав Алекса, Эш пытался спросить, что же им делать дальше, но в ответ прозвучало уже слышимое ранее: «Это твое испытание», что поставило Эша в тупик. «Что значит мое испытание?» Задать этот вопрос Эш снова не успел, ведь как раз в этот момент их догнал самурай. Обернувшись к нему, Эш чуть было не споткнулся, что, возможно, стоило бы ему жизни. Десятки больших ос, вот что он увидел. Очень больших и очень злых ос. Испытание – это сраный рой бедрил. Что Эш вообще может с ним сделать? Но долго размышлять ему не дали. Длинные салатовые иглы и мелкие ядовитые жало темно-фиолетового цвета залпом обрушались на них, заставив Эша не только ускориться, но и сосредоточить все свое внимание на поддержании темпа бега и на уклонении от атак. Эш даже не обращал внимания на то, что он не видит и не может увидеть, куда летят атаки ос. Он просто уклонялся, не задумываясь об этом, как и не задумывался о том, что ни одна из атак покемонов так и не достигла Алекса. Иглы и жало просто разбивались, не долетая до него нескольких жалких сантиметров. Продолжая бег с активными акробатическими элементами, Эш, незаметно для себя, вырвался вперед всей компании. Немного подумав, он решил, что в лесу осам будет куда сложнее лететь, из-за густой кроны деревьев, после чего, без промедлений, он резко свернул в лесную чащу, продолжая бег не по гладкой асфальтированной дороге, а по ухабистой лесной почве, с торчащими тут и там большими корнями деревьев, с так и норовящей заплестись вокруг кроссовок длинной травой, смешающими уклоняться деревьями и кустами. Не прошло и 5 минут, как Эш пожалел о своем решении, но возвращаться было поздно. Обернувшись, он увидел бегущего за ним Алекса, со слегка бледноватой Мести на руках, которая истошно что-то верещала, и самурая, что так и продолжал бежать за ними. Спустя полчаса быстрого бега в таких условиях Эш успел проклясть все на свете. И окружающий лес, и преследующих их ос, и кретина, что вывел этих ос на их компанию, и даже самого себя и свою тупость, что завела их в этот лес. На дороге он мог бы бежать еще пару часов, Но здесь он уже трижды практически падал и лишь чудом восстанавливал равновесие. Ему крайне тяжело уворачиваться от постоянных атак ос, из-за чего он поймал уже несколько игл и одно жало, очень неприятное жало. А тот факт, что план Иша совершенно точно провалился, и деревья нисколько не мешают осам в их погоне, очень сильно удручал парня. Эти чертовы осы чувствуют себя в этом лесу как дома, блять, думал про себя парень, когда осознал, насколько сильно сглупил. Ощущение, что его раздражает все вокруг, в том числе и собственное бессилие и глупость, все яростнее разгоралось в груди. Сильнее его выводит из себя только Алекс, что терпеливо следовал за ним, успокаивая при этом Мести, которая уже прекратила визжать, заглушая при этом жужжание, но все еще была довольно бледная и испуганной на вид. Он может все это прекратить, попросту призвав Игнила, или отдав Джоту приказ на атаку, ведь оба его покемона могут раскидать весь рой всего парой приемов. Но он не хочет этого делать. Он просто игнорирует все просьбы и мольбы парня, сосредоточив все свое внимание на месте. Блять, ругнулся Эш, поймав между лопаток еще одно ядовитое жало. Уже второе. Там хижина. Услышал он надрывный вопль самурая. Проморгав выступившие от боли слезы, он действительно увидел перед собой небольшой деревянный сарай. Очень вряд ли он сможет защитить от яростных атак Бедрилу, но дальше бежать у Иша попросту не хватит сил. Яд дает о себе знать. Ввалившись внутрь первым, он почти сразу потерял равновесие. Пару раз неуклюже прыгнул на пару шагов вперед, активно махая руками, пытаясь таким образом погасить инерцию. Он рухнул на пыльный пол и закашлялся. Его не волновали преследующие их бедрилы, или то, что это здание скорее походит на ловушку, куда их загнали осы, чем на спасительное убежище. Слишком уж он устал от этой погони. Надсадно хрипя, чувствуя, как тело постепенно начинает гореть и лихорадить, он так и лежал на пыльном деревянном полу, слушая глухие удары покемонов по деревянным стенам и крыше здания. Кажется, он даже видел, как несколько жал проделали отверстия в стенах. Пикачу, которого он всю дорогу нес, крепко сжимая в руках, что-то обеспокоенно пищал ему в ухо, вызывая иррациональное чувство радости. «Приятно, когда твой любимый покемон переживает за тебя». Под эти звонкие, но такие знакомые писки Эш провалился в темноту, забывшись в беспокойном сне. Пикачу, увидев, что тренер уснул с умиротворенной улыбкой на лице, облегченно выдохнул, но все равно решил сообщить об этом друзьям его тренера. «Я сидел на деревянном полу, привалившись спиной ко входной двери, блокируя при помощи барьера попытки ос выбить ее. Я все так же держал на руках Мести, шепча ей на ушко успокаивающие слова и поглаживая ее по спинке. Девушка постепенно полностью перестала трястись, а когда рой перестал атаковать здание, и вовсе успокоилась. Лишь красные глаза и небольшая бледность напоминала о ее нервном срыве. Все так же, продолжая обнимать и поглаживать девушку, я внимательно наблюдал за аурами ос, готовясь в случае повторной атаки покрывать хижину барьером. Но нет, осы просто разлетелись по деревьям, что окружали домик. Судя по потокам энергии, они начали оплетать окружение паутиной. «Кажется, из нас хотят сделать улей. Ты можешь уже отпустить меня», — сказала Мести. «Могу», — ответил девушке, все так же крепко сжимая ее, но прекратив поглаживать. Поняв, что отпускать ее никто не собирается, девушка слегка поерзала, заняв более удобное положение, после чего полностью расслабилась. Она принялась изучать взглядом помещение, в котором они очутились, стараясь при этом не вглядываться в дыры в стенах, что остались после жалос. Подбежавший к нам Пикачу, что начал активно что-то пищать, показывая лапкой в сторону противоположной стены, заставил Мести напрячься. «Да, пообниматься можно и потом, а сейчас надо обработать раны парня. Ничего серьезного там быть не должно, но лучше дать ему противоядие, а то пару дней его будет лихорадить». «Эш», — окликнула она парня, когда ее взгляд зацепился за лежащее неподвижно у дальней стены тело. «Успокойся, он просто отравлен», — спокойно сказал я Мести. «Концентрация яда не смертельна. Если не принять антидот, то лишь через пару дней он придет в норму». Активировав зрение, я начал изучать его ауру. Ярко-белое полотно его энергетики имело небольшие красно-фиолетовые прожилки, что начинались от мест попадания ядовитых жал и тянулись к ядру в его груди. Пришлось отпускать девушку и идти обрабатывать раны парня, дав ему при этом противоядие. К сожалению, универсальный антидот от яда покемонов – это не панацея, и Иша будет сильно лихорадить как минимум до утра. «Ну как он?» – поинтересовалась девушка, После того, как я уложил парня в его спальник, два жала, я дал универсалку, но яд уже сильно распространился. Думаю, к утру он будет в норме, так что придется переждать здесь. «Простите», — раздался тихий голос из другого угла хижины. «Это все моя вина, ты», — взревела Мисти, вскочив с пола на ноги. «Это все из-за тебя». Подбежала она к самураю и вмазала ему пощечину. От души вмазала. Хоть он и стоял, оперевшись о стену, но все равно упал на пол. Причем из-за силы удара, его не слабо так откинуло. «Пф-ф-ф-ф-ф». Набрав полные легкие воздуха, Мисти громко его выдохнула, пытаясь успокоиться. «Простите», — вновь раздался тихий голос самурая. «Рассказывай», — сурово припечатала его Мисти, на что идиот, который и не собирался вставать с пола, принимая свою судьбу и готовясь к побоям, вздрогнул. «Я», — пытался он что-то выдать, но был перебит. «Не мямли», — рявкнула девушка, сегодняшний день который был одним из самых худших в ее жизни, отчего ее настроение пребывало на крайне низкой отметке. «Что делал в этом лесу? Почему напал на нас? Чем разозлил Бедрилу?» «Простите», — вновь тихо произнес он, — «я тренер нулевого ранга из зала в Виридиан-Сити. Я совсем недавно закончил свое обучение и получил своего первого покемона, Пинсера». Все таким же тихим, немного печальным голосом начал он рассказывать свою историю. «Пока Эш не поправится, нам все равно нечего делать. Кто знает, может, его рассказ скрасит наш досуг». И Мисти поторопила о чем-то задумавшегося парня. «Пару недель назад я отправился в ближайший к моему залу лес, чтобы начать собирать свою команду покемонов. Сначала я просто охотился на насекомых, пытаясь подобрать себе лучших. Я хотел начать с Катерпи, и сумел поймать одного, самого крупного из встреченных мной. Во время своей охоты я встречал тренеров из других залов, и бросал вызов каждому из них. Они не впечатлили меня. Из пяти тренеров лишь один сумел одолеть моего Пинсера. Но однажды я наткнулся на высокого светловолосого парня, что при помощи Чермандера охотился на сайтеров. Бросив ему вызов, я проиграл. Ни мой Пинсер, ни тем более Катерпи, ничего не смогли противопоставить его покемону. Он был тренером из Паулеттауна, одним из первых, кого я повстречал. В следующую неделю я встретил еще двух тренеров оттуда. Они изучали этот лес, пытаясь понять, каких покемонов тут можно поймать. Я сумел с ними договориться. Они сражаются со мной одну битву, а я расскажу им о том, какие покемоны обитают в этом лесу. И оба этих тренера вытерли грунт моим пинсером. Даже девушка с бульбозавром, который имеет слабый против насекомых травяной тип, и та сумела без видимых усилий одолеть меня, а уж сквиртл второго парня. Он парой залпов водяного пистолета оставил жуткую вмятину на панцире пинсера. Парень сделал небольшой перерыв, собираясь с духом. «Из каждой битвы я выносил что-то новое, пытался стать лучше. И когда я встретил еще одного тренера из Паулеттауна, я не мог не сразиться с ним. Вот только...» Парень вновь замолчал. «Что только?» Заметно успокоившаяся Мисти уже погрузилась в его историю. «Это атака. Парень поднял на меня глаза. Ваш покемон был сильнейшим из тех, что я встречал, пока охотился в этом лесу. Возможно, он был на уровне с покемонами моего наставника, лидера насекомого зала Северной Вертании. Хотя, неважно. После атаки вашего покемона, что одним ударом пробило пинсеру панцирь, оставив жуткую рану, которую я сам обрабатывал в лесу, я был подавлен. Я проиграл абсолютно всем тренерам из Паулеттауна, а против последнего не смог сделать ничего. И я решил, что мне нужен еще один покемон. Отправившись в глубину леса, где обитают сильнейшие стаи, я сумел найти одного на свою голову. Я аккуратно исследовал территорию Бедрилу в поисках кокуны, уже готовой к вылуплению, и нашел одну. Я был слишком воодушевлен открывающимися возможностями и не обратил внимания на странности вокруг этого покемона. Странности? Да. Обычно бедрилы подвешивают коконы кокун на деревья, дожидаясь, пока те вылупятся. Туда же они приносят найденных метаподов, так как только-только вылупленные осы любят ими лакомиться. Взрослые бедрилы легко разбивают хитиновый панцирь метаподов своими прочными когтями, после чего только вылупившиеся бедрилы могут насытиться, поедая свежее мясо покемонов вместе со свежими фруктами. Это способствует быстрому росту и укреплению хитина на их когтях и жалах. Так, и почему та кокуна была странной? Мисти не то, что не специалист в покемонах насекомого типа, она вообще о них ничего не знает, и уж точно не будет сама искать информацию по ним. Потому она не понимала, к чему ведет самурай. Да, я немного отвлекся. На одном дереве из таких рощ-инкубаторов может висеть до 20 кокун, и такого же количества метаподов. А на том дереве, что обнаружил я, висела всего одна кокуна, и у подножия дерева лежала горка метаподов. Я не придал этому значения, хотя сейчас мне вполне очевидно, куда я забрел. Так же как очевидно и то, что оттуда нужно было бежать, пока была возможность. Но, я был слишком сосредоточен на покемоне перед собой, не видев ничего кроме него. Эта кокуна была особой. Она была больше всех виденных мною ранее. Больше в пару раз как минимум. Ее хитин был не грязно-желтого цвета, как у остальных, а нежно-медового. Это была Шейни кокуна. Я просто не мог не поймать ее. Хммм, да, Шейни – это редкость. Большая редкость. Задумчиво прокомментировала Мисти. Я рад, что ты меня понимаешь. Но сразу видно, что в насекомых ты не разбираешься. Мисти состроила непонимающе возмущенную мордашку. С одной стороны ее знаниями пренебрегли, но с другой, она хочет понять, в чем именно ошиблась. Мисти, среди насекомых, шейни-покемоны обычно являются королями улья, стаи или прайда. Те семейства покемонов, которых возглавляют шейни, обычно занимают лидирующие места в своих ареалах обитания. Лучшие охотничьи угодья – самые большие территории, эксклюзивные права на ресурсы. Да, на ресурсы, и не надо так на меня смотреть. Вода, ягоды, деревья, особые насекомые и растения. Все это – конечный ресурс. В любом случае, наш недалекий друг хочет сказать, что он набрел на королевскую кладку бедрилу. Парень помрачнел лицом, но кивнул на мое объяснение. Да, я был ослеплен жадностью, сделав серьезное лицо. Он начал вещать с какими-то одухотворенными интонациями, и решил поймать этого покемона. Я вызвал пинсера. Стоп, зачем, не поняла Мисти. Это же просто кокон, он не может дать отпор, его не надо изматывать битвой. Потому что под панцирем куколки скрывается огромное количество энергии, и если не заставить его потратить часть этой энергии на укрепление панциря, то покемон сможет без проблем вырваться из покебола. Как по учебнику ответил он, что я и хотел сделать, но желание заполучить Шейни кокуну, а после и бедрилу, слишком сильно захватило меня, настолько, что я забыл о плачевном состоянии моего покемона. Пинсер был не готов к сражению. Как только я его вызвал, на звук, что издает покебол, начали постепенно слетаться бедрилы, громкое жужжание крыльев которых наконец привело меня в чувство. Я отозвал пинсера и побежал. Никогда еще я не был так напуган. Ос становилось все больше, в каждом взмахе крыла, что порождало жужжание, я чувствовал ярость, направленную на меня. Я очень долго бежал через лес, и когда уже почти не мог двигаться, было ощущение, что он вот-вот заплачет. У меня не было выбора. Либо так, либо смерть. Начал тихо бубнить себе под нос. Ты отдал им своего покемона. Спокойно сказал я. Оставил его выиграть тебе время. Да, с одной стороны, я могу его понять. В той ситуации, в которой он оказался, он либо умрет, либо отдаст в жертву своего покемона. Но вот с другой. Мне сложно говорить об этом, так как со своими способностями я никогда бы не оказался в подобной ситуации. Но я более чем уверен, что Эш скорее умер бы сам, чем отдал одного из своих покемонов на растерзание. Но, он жив, он еще жив, я это знаю, я видел, продолжил он. Я выпустил своего Катерпи, и тот начал оплевывать ос паутиной, но, когда я уже достаточно удалился от жужжащих звуков, и смог обернуться, я увидел, что Катерпи начал окукливаться. Он превратился в метапода, после чего одна из бедрилу подхватила его, и понесла к улью, в то время как остальные помогали товарищам выпутываться из паутины. Я убежал, но через некоторое время вновь услышал приближающийся гул, в котором можно было расслышать жужжание сотен крыльев. Я продолжил бег, увидев сквозь деревья дорогу, а на ней силуэты, я, что есть мочи, заорал о помощи, не сбавляя при этом скорости. А дальше вы знаете. Закончив рассказ, он некоторое время продолжал сидеть, прислонившись спиной к стенке и понурив при этом голову. Мы с Мисти молчали, и каждый думал о своем. Но вот он встал, повернулся ко мне, и упал на колени, прислонившись лбом к полу. «Пожалуйста, помогите мне спасти моего покемона. Умоляю вас, я сделаю все, что угодно. Встань!» – раздался хриплый голос Эша. «Я помогу тебе!» «Правда?» – парень поднял голову, уставившись на Эша, показав при этом свое заплаканное лицо. «Да!» Только надо немного отдых. Эш отрубился, так и не договорив предложение. «Спасибо», – прошептал самурай. «Хаем, Эш дает обещание, что не сможет выполнить. Метапода самурая в любой момент могут сожрать, а Эш придет в себя только лишь под утро. Ну, не мое дело. Если успеет спасти покемона, то молодец, а нет, значит нет. Научится думать головой, прежде чем что-то обещать. Ведь не вмешайся он, я бы согласился. Мне не сложно, а человек стоит на коленях и, буквально, умоляет меня ему помочь. В любом случае, теперь жизнь этого покемона зависит только от Эша. Если по его вине он умрет, то что ж, буду надеяться, что это не сломает его, но закалит». Постепенно начало смеркаться. Белый диск луны освещал изрешеченную дырками, оставшимися после атак Бедрилу, лесную хижину. Самурай уже давно завалился спать. Долгий забег и сильное нервное истощение сделали свое дело. Мести, что тоже очень сильно перенервничала за этот день, сидела рядом со мной на расстеленном на полу спальнике, оперевшись спиной на стену, и устроив свою голову на моем плече сладко посапывала. «Алекс», — раздался приглушенный шепот Эша. С его лежанки он мог отчетливо меня видеть, ведь яркая луна как раз освещала мое лицо через одну из дыр в крыше, так что парень был уверен в том, что я еще не сплю. «Ты мог остановить это?» «Мог». «Тогда почему? Почему ты не вмешался?» «Потому что это твое путешествие, Эш. Я обещал профессору, что вмешаюсь только если твоей жизни будет грозить серьезная опасность. Но меня отравили. Разве я не мог умереть?» «Нет, не мог. Пока ты оставался в сознании, ты мог позаботиться о себе. Это дикие бедрилы, и чтобы убить тебя их ядом, по тебе нужно было попасть с десяток раз. Однако сознание ты потерял бы уже после третьего попадания. Что мне делать? Сколько времени осталось его метападу? А сколько я не смогу нормально двигаться? Все зависит от тебя, Эш. На твоем пути будет очень много трудностей, и очень часто от твоих решений будут зависеть жизни. Тебя, твоих спутников, твоих покемонов. Сейчас у тебя есть шанс чему-то научиться. Сейчас твои ошибки не приведут к твоей смерти, или смерти твоих покемонов, потому что я здесь. Значит, — с надеждой воскликнул парень, слегка повысив голос, отчего Мести слегка нахмурилась. — Нет, я не буду спасать его покемона, даже если ты не справишься. Но почему? — еще сильнее повысил он голос. — Потому что ты дал обещание. Ты обещал спасти его. Обещал от своего имени, не от моего. И ты либо сдержишь свое обещание, либо... Я не видел смысла договаривать, так как по печальному лицу парня было видно, что он все понял. Спи. Тебе понадобятся все силы, чтобы спасти этого покемона. Угу. Расстроенно буркнул он, отвернувшись от меня к стене. Я бы и сам с радостью бы поспал, вот только... Нет, мама. Прозвучал очередной всхлип от Мести. И в очередной раз я приобнимаю девушку, начав успокаивающе поглаживать ее, шепча, что все хорошо, что она в безопасности. Не знаю, что ей снилось, но кошмар вновь отступил, и Мести снова начала мирно посапывать. Лишь под самое утро Мести перестала проявлять какие-либо признаки кошмаров, из-за чего я решил тоже поспать. Но не судьба. По ощущениям, я продремал около пары часов, и за это время Эш успел вновь влипнуть в беду. Неугомонный подросток, сразу как почувствовал себя легче, отправился спасать покемона в беде. Вот только придурок, видимо, не знал, что хижину до сих пор окружают бедрилы, что уже успели оплести ближайшие к нам деревья. Собственно, проснулся я от оглушающего жужжания и громкого крика Эша. И не я один. Подскочив со спальника, я быстро покинул хижину, доставая покебал с игнилом. Его контроля хватит, чтобы сжечь всех ос, но не тронуть при этом Эша. И что я увидел? Этот кретин стоит перед хижиной, раскинув руки в стороны, и орет на бедрилу: «Вы не тронете их». За его спиной лежали два метапода, один из которых был весь покрыт трещинами, а второй был в ошметках желтоватой паутины. Видимо, он все же сумел спасти покемона. И как он только его нашел. Хотя да, бедрилы наверняка курсируют туда-сюда, перенося пищу из этой части леса к кладке королевы. Послышался хруст, и из потрескавшегося метапода начал вылезать баттерфри с прижатыми к тельцу крыльями. Крылья бабочки начали быстро наполнялись кровью, но недостаточно быстро. Все бедрилы, что зависли перед Эшем и вокруг хижины, ринулись в атаку. «Пи-и-и! Чу-у-у!» Грызун, что сидел на плече Эша, издал громкий писк, после чего подпрыгнул и разразился желтыми молниями во все стороны. Молнии попадали только по бедрилам, плавно огибая всех остальных, в том числе и самурая, что пронесся мимо меня, рухнул на колени перед покемонами, схватил Митопода в объятия и начал навзрыд причитать о том, как он сожалеет, что бросил его. «А где, черт, Мисти?» Обернувшись, я увидел бледную рыжую девушку, что стояла в дверном проеме. Она вся тряслась от ужаса, ведь мы находились в окружении Бедрилу. Но несмотря на это, она медленно вышла из хижины и, смотря мне в глаза, шаг за шагом начала приближаться ко мне. Дойдя, она практически рухнула мне в объятия и вымученно улыбнулась. «Спасибо!» – прозвучало тихое, едва слышное из-за жужжания ос, но полное искренней благодарности слово. Обняв девушку, чтобы та чувствовала себя защищенной, я вновь пообещал ей, что ни одно насекомое не коснется ее. Тем временем, Пикачу практически потратил весь свой заряд, вырубив больше половины улья. Вот только ос было слишком много, и потеря товарищей только сильнее разозлила оставшихся в сознании Бедрилу. Те покемоны, которые отлетели подальше, чтобы избежать атаки Пикачу, уже неслись на нашу компанию. Покебал с Игнилом все еще в моей руке, но, кажется, он не понадобится. У Иша оказалось все под контролем. А если точнее, ему безумно везло. Его баттерфри наконец полностью пришел в себя после вылупления. Он расправил крылья, что в аурном зрении были куда прекрасней, чем в обычном. Если внешне покемон выглядел как огромный лунный мотылек, размах крыльев которого превышал метр, то в аурном каждое крыло было подсвечено бледно-желтой энергией ветра. Аура крыльев была пронизана ярко-зелеными, салатовыми и красно-фиолетовыми прожилками. Небольшие выпуклости на концах усиков немного светились бирюзовым цветом. Потрясающий покемон, что имеет яркую предрасположенность не только ко своим основным типам, но и к психическому, травяному и ядовитому. Сделав еще пару взмахов крыльями, баттерфри громко взвизгнул, после чего зеленые прожилки в крыльях начали пылать намного ярче, насыщая окружающую их ауру зеленым цветом. Покемон резко раскинул крылья, и, под пронзительный визг, с каждого его крыла сорвалась волна, состоящая из мириад мелких частичек, которые, попадая на Бедрилу, заставляли их падать на землю. Подойдя к одной из упавших ос, я убедился в том, что она спит. Усыпляющая пыльца – одна из атак травяных покемонов. Но слишком уж мощная атака вышла у него. Он как-то смог совместить ее с порывом ветра, не уверен. Ведь в аурном зрении все частички имели зеленый цвет, и среди них я не смог разглядеть бледно-желтые воздушные волны. Баттерфри завороженно наблюдал Эш за своим покемоном. Я же говорил, что ты будешь разить толпы своими крыльями. Орал Эш, у которого явно было нервное перенапряжение. Парень подбежал к бабочке и попытался обнять ее, но та лишь поднялся, выше издавая веселый писк. Эш, под недовольные возгласы пытавшегося не упасть с его плеча Пикачу, начал прыгать на месте, пытаясь схватить дразнящего его покемона. Через несколько прыжков он наигранно обиделся и отвернулся от Баттерфри, но тот сел на его плечо, под недовольные взгляды растрепанного после скачек Пикачу, сидящего на другом плече. Эш весело улыбнулся, погладив бабочку по мохнатой голове, вызвав этим действием довольные попискивания. «Я безумно рад, что ты справился и смог выполнить свое обещание», сказал я, убирая покебал с Игнилом обратно на пояс. «Но нам лучше уйти отсюда, пока они не пришли в себя», обвел рукой десятки лежащих на земле покемонов. «Пожалуй, ты прав», задумчиво сказал Эш, боязливо при этом осматривая округу. «И пока мы идем, мне бы хотелось послушать, как же ты выжил, забредя в одиночку в самое логово Бедрилу? Не торопись, внимательно продумай все аргументы, ведь если меня они не устроят, то ты получишь славную взбучку за то, что мог подохнуть где-то в чаще, заставляя меня испепелить половину леса, чтобы найти твой объеденный осами труп». Эш нервно взглотнул, после чего сильно задумался над тем, что же он мне может сказать. «Кажется, меня ожидает очередная интереснейшая история, что скрасит наш путь до Пьютер-Сити». Глава 20. Разные пути. Эш волновался. Я смотрел на него пристальным взглядом, сохраняя серьезное выражение лица. Эш нервничал, потел. «Эх», тяжело вздохнула Мисти, идущая позади нас и уже десятую минуту наблюдающая эту картину. «Ладно, не выдержал Эш, я просто не мог ждать». Он остановился посреди лесной тропки, по которой мы брели в сторону второго маршрута. Всем корпусом развернувшись ко мне, игнорируя суровый, я надеюсь, взгляд, этот покемон мог умереть. В любую секунду он мог умереть. «По-твоему, я мог просто лежать и ничего не делать? Рассказывай, требую я, не меняя при этом выражения лица. Вот уже полчаса Эш думает над аргументами, что помогут ему не получить взбучки за самоволку, и ожидание изрядно мне надоело. Я прекрасно знаю, что ничего он не придумает, и только лишь пытается отсрочить час расплаты. Когда я проснулся, Эш задумчиво посмотрел на небо, продолжая при этом путь, я почувствовал себя намного лучше. Через дыры я видел, что на улице еще темень, а осмотревшись я понял, что вы все спите. Я же наоборот, совсем не хотел спать, просто лежал, размышлял о будущем. Но каждый раз мои мысли сводились к метападу самурая. Я будто видел перед глазами, как в него впиваются шипы и жалы бедрилу, как они вскрывают хитиновый панцирь покемона, как молодые еще осы начинают разрывать его на части, поглощая его плоть. С каждым словом Эш становился все мрачнее и мрачнее. «В итоге ты не выдержал?» – задумчиво спросила Мести. Она выглядела уже намного лучше, успев успокоиться после перенесенной ею моральной встряски. Даже на покемонов-насекомых, которых мы все так же встречаем по пути, она реагировала не так резко, как в первый день путешествия по этому лесу. «Угу!» – Эш подавленно кивнул. «Я забрал Пикачу и тихо покинул хижину. Пробрался мимо ос, что оплетали деревья вокруг хижины, и выбрался на небольшой холм. Оттуда я смог разглядеть, куда осы несут собранные с деревьев ягоды и фрукты. В ту сторону я и направился. Прячась за деревьями и кустами, я двигался перебежками, стараясь не попадаться осам на глаза. И когда я уже увидел дерево, о котором говорил самурай, то меня атаковали в спину. «Бедриллы, тебя опять отравили?» – обеспокоилась Мести. «Нет, Мьют, пнул меня в спину. Прямо между лопаток, до сих пор ноет». Завидев, как я напрягся, Эш поспешил уточнить. «Ничего страшного, просто синяк. Из-за холма, с которого меня скинули, вылезли те два идиота, что напали на нас вчера. Ты уверен, что тебя пнул именно Мьют? Если бы это был тот самый кот, то от Эша остался бы лишь хладный труп, с раскуроченной спиной. С другой стороны, в прошлый раз он не стремился убить парня. Что же тут происходит?» «Да, когда я свалился от удара, то почти сразу обернулся. За спиной у меня стоял именно Мьют, тот самый, говорящий. Он сказал: „Кажется, ты забыл сразиться и со мной“, и самодовольно ухмыльнулся. Как же он меня бесит!» — вспылил Эш. «И что было дальше?» — поторопила парня Мести. «Как я уже сказал, из-за холма, с которого я наблюдал за деревом, из которого меня скинул Мьют, вылезли те два идиота. Представляете, им хватило мозгов орать на меня в полный голос, находясь при этом чуть ли не в центре гнезда бедрилу. Я понял, что к нам вот-вот слетится весь улей, и тогда я точно не смогу забрать метапода. Поэтому я побежал к дереву, под которыми было множество осколков зеленого хитина. Среди них лежал один единственный покемон, которого еще не успели съесть, и я решил, что именно за ним я сюда и пришел. Навстречу мне вылетело несколько десятков бедрилу, и одна огромная, мне кажется, метров два ростом, оса, что была не желтого, а медового цвета. Побежав прямо на них, я нырнул на земь, пропустив над собой нескольких ос и множество шипов и жал, которыми они успели по мне выстрелить. Сделал несколько перекатов, уворачиваясь от продолжающих атаковать меня ос, и нырнул в ближайшие кусты. Активно маневрируя, я сумел спрятаться в подлеске. «То есть ты, кусок идиота, увидел, как на тебя несется два десятка боевых бедрил во главе с их королевой, и побежал прямо на них? Я правильно все понял?» «Да-да», — нервно ответил Эш, обернувшись ко мне. Он занервничал еще сильнее, встретившись со мной глазами.